перед началом экспедиции. Арт Шилц был лично знаком с Гретой Гарбо, поэтому один эпизод из рассказа Нобеля о шведском путешественнике ему особенно запомнился. Незадолго до вылета дирижабля Италии из Милана Умберто Нобеле и Финн Мальмгрен побывали в гостях у какого-то их общего знакомого. Во время дружеской беседы внимание шведа вдруг привлекла американская газета на журнальном столике. Не прерывая разговора, он взял ее, пробежал глазами первую страницу и замер. «Нашли что-то любопытное?» — поинтересовался хозяин дома. «Хотя ничего нового в ней нет. Забыл выбросить еще неделю назад». Мальмгрен растерянно кивнул в ответ и пробормотал то ли собеседником, то ли самому себе. «Да чего знакомое лицо?» «Грета, Грета...» Хозяин дома улыбнулся. «Ах, вот кто вас взволновал! Очаровательная мордашка! Только что вспыхнувшая звезда кинематографа. Американцы буквально помешались на ней. Загляни в их любую газету, всюду восхваление. Грета Гарбо! Грета Гарбо! Непревзойденная, божественная, несравненная. По правде говоря, я еще не видел фильмов с ее участием». Хозяин внезапно шлепнул себя по лбу. «Ах, да она ведь ваша землячка, сеньор Мальмгрен. Я читал, что эта девушка из простой стокгольмской семьи». Финн не дал договорить словоохотливому итальянцу и с нескрываемым восторгом произнес. «А ведь точно, она, девочка с ледяными лилиями. Стокгольмская золушка, молодчина, добилась своего». Заметив недоуменные взгляды хозяина дома и Умберто Нобеле, Мальмгрен охотно пояснил. «Когда мы познакомились, у нее была другая фамилия, и выглядела она...» Впрочем, это не важно. Нобеле тогда показалось забавным, как разволновался невозмутимый, сдержанный швед. «Видимо, крепко зацепила этого славного парня-актрисочка», — подумал генерал. «Мы условились с ней встретиться. Неизвестно когда, но точно в Стокгольме, в ресторане Гранд-отеля», словно убеждая самого себя, произнес Мальмгрен. «Одобряю вашу уверенность», — хозяин дома щелкнул пальцами, рассмеялся. «Мысль о желанной встрече будет согревать вас в ледяной пустыне. Возьмите эту газету, поставьте сегодняшнюю дату, и мы с Умберто распишемся под портретом красотки». «Зачем?» «Нобеле...» вопросительно взглянул на хозяина дома. «Есть такая давняя примета», — пояснил тот. «Чем больше людей пожелает, чтобы у кого-то сбылось задуманное, тем больше шансов той мечте осуществиться. Наши с тобой подписи будут своеобразными пожеланиями, понятными только сеньору Мальмгрену». Нобеле усмехнулся, поставил подпись под портретом Греты Гарбо и проворчал. «Бывает по-другому. Больше людей знают о задуманном, больше шансов, что его сглазит». Хозяин дома всплеснул руками. «Ты тоже стал суеверным, генерал? Перед серьезными испытаниями кто откажется соблюдать приметы?» «Так вопрошал или заявлял Чезаре Борджа», — снова усмехнулся Нобеле и протянул газету Мальмгрену. «Возьмите с собой в полет. Дирижабль от этого не отяжелеет, а вам, глядишь, и поможет». Спустя много лет на вопрос Арта Шилца, исполнил ли этот совет Мальмгрен, Умберто Нобеле проворчал: «Не знаю. Вечно вы, журналисты, вместо конкретных фактов выискиваете лирику, грезы, несерьезные детали, домыслы».